«Вы с ума сошли?» — спросила я. «Ни в какую школу я не пойду». «Сейчас вам там безопаснее всего», — сказал Орин. «Алиса не даст соврать». «Она сейчас слишком занята спасением репутации семьи после того интервью», — парировала я. «Уверена, последнее, что ей нужно, — это мое появление на публике. Все с пониманием отнесутся к моему желанию побыть дома». «Учеба в Country Day и появление на публике — это разные вещи», — возразил Орин, и спустя пару секунд уже набирал Алису. Он включил громкую связь, и мой адвокат слово в слово повторила все, что я уже слышала. Надо надеть школьную форму, натянуть маску невозмутимости и притвориться, что ничего не произошло. Если мы станем делать из случившегося трагедию, все будут так это и воспринимать. Я рассказала Алисе обо всем, что мы выяснили, раз уж пообещала больше ничего не утаивать, но она осталась при своем. «Ведите себя нормально», — велела она. За последние недели я успела напрочь забыть, что такое нормально. Но не прошло и часа, как я уже надела юбку плиссе, белую рубашку и форменный бордовый пиджак. Легкая небрежность в прическе, минимальный макияж, подчеркнуты только глаза. Молодежный деловой стиль с дерзкой изюминкой, представленный на обозрение всему миру или, по меньшей мере, ученикам школы Heights Country Day. Я чувствовала себя совсем как в первый день. Никто на меня не пялился. Напротив, все как один отводили взгляд, и это было слишком заметно. Джеймс и Александр выскользнули из машины следом за мной и встали по бокам. Мы с Хоторнами объединились против целого мира. Во всяком случае, на сегодня. Я как могла старалась держаться, но к обеду мое терпение лопнуло. Мне надоели чужие взгляды. Надоело делать вид, что все в порядке. Надоело изображать счастье. Я пряталась, точнее, пыталась спрятаться, в архиве. Там-то меня и нашел Джеймсон. «По-моему, тебе пора развеяться», — подметил он. Орин, стоявший в 6 футах от меня, скрестил руки на груди. «Нет». Джеймсон невинно посмотрел на моего телохранителя. «Я знаю вас», — процедил Орин. «И развлечения ваши. Никакого скайдайвинга. И полетов на парашюте. За катером вдоль побережья. Никаких скачек, мотоциклов, метаний топоров». «Метаний топоров?» Я с интересом посмотрела на Джеймсона. А он снова взглянул на Орина. «А что вы думаете о крышах?» Спустя 10 минут мы с Джеймсоном оказались на крыше Центра искусств. Он раскатал искусственный газон и подготовил мячик. «Близко к краю не подходите», — велел мне Орин и нарочно отвернулся от нас. Я ждала, что Джеймсон начнет расспрашивать меня об открытках. Будет флиртовать, коснется меня, выманит все ответы, как это умеет только Джеймсон Хоторн. Но он просто протянул мне клюшку. Я заняла позицию для удара. В глубине души мне даже хотелось, чтобы он приблизился ко мне со спины, обхватил руками мои. Джеймсон на крыше, Грейсон в лабиринте. В голове царил полный бардак. В душе тоже. Я выронила клюшку. «Моя мама была сестрой Кейли Руни», — призналась я, и выложила следом все, что узнала. Трудно было облечь все свои открытия в слова, но я справилась. И чем больше я говорила, тем отчетливее проявлялась задумчивость на лице Джеймсона. А чем глубже он задумывался, тем ближе ко мне подходил. «Как думаешь, что такого ценного Тоби оставил в Джексоне?» — спросил он. «И почему там?» Он смотрел на меня так внимательно, точно все ответы были у меня на лице. «Сколько длилась его амнезия? Почему он не опроверг слухи о собственной смерти, когда память к нему вернулась?» «Из-за чувства вины», — ответила я. Эти слова не просто было произнести. Сама не знаю, почему Тоби презирал себя почти так же сильно, как любил мою маму. Я впервые признала это вслух. Тоби Хоторн любил мою маму, а она — его. Это был страстный, в прямом смысле, курортный роман. Одно это осознание наводило на мысль, будто я лгу сама себе всякий раз, когда делаю вид, что у меня-то никаких чувств нет, что все на свете должно быть просто и однозначно, что я могу заполучить, что хочу, и для этого мне вовсе не нужно к чему-то стремиться душой и телом. Наследница. В темно-зеленых глазах Джеймсона читался вопрос. Но я слабо понимала, о чем он спрашивает. Чего он от меня хочет? Чего я сама от него хочу? «Тук-тук!» Ксандр просунул голову в проем двери, ведущей на крышу. «Так уж вышло, что я случайно приник ухом к двери и кое-что услышал. У меня есть одно соображение». У Джеймсона был такой взгляд, точно он готов задушить младшего брата. Я покосилась на Орина. Тот продолжал подчеркнуто игнорировать нас троих. Я буквально слышала его мысли. «Не мое это дело». «Позвони ей». Александр бросил мне какой-то предмет. Я инстинктивно поймала его. Это оказался телефон. И в него уже был вбит чей-то номер. «Кому?» — сощурившись, спросил Джеймсон. «Твоей бабушке», — уточнил Ксандр, посмотрев на меня. «Как я уже говорил, я случайно узнал кое-какие сведения, пока стоял, прижав ухо к железной двери. С кем не бывает. Мать Келли Руни — твоя бабушка Эйвери. Этой детали пазла у нас прежде не было. И вот...» — он кивнул на телефон. «Её номер». «Ты вовсе не обязана ей звонить», — сказал Джеймсон. И это было так же удивительно, как и то, что он добровольно оставил меня, когда я начала разбирать открытки. «По-моему, наоборот», — сглотнув, ответила я. От одной мысли об этом сердце подскочило к самому горлу, и всё же я нажала на кнопку вызова. В трубке послышались долгие гудки. Они всё тянулись и тянулись, без переключения на автоответчик. Я никак не могла заставить себя завершить вызов и просто слушала, слушала. И, наконец, кто-то взял трубку. Едва я успела поздороваться и представиться, как собеседник меня перебил. «Я знаю, кто ты такая!» Сперва мне показалось, что этот хриплый голос принадлежит мужчине, но чем дольше я его слушала, тем сильнее убеждалась, что мой собеседник всё-таки женского пола. «Зря ты посмела набрать мой номер. Тебе что, моя дочурка непутёвая ничего о нашей семье не рассказывала?» Я сама не знала, чего от неё ждать. Мама всегда твердила мне, что у неё родни не осталось. И всё же каждое слово, произнесённое её матерью, моей бабушкой, больно врезалось в сознание. «Если бы эта маленькая сучка не сбежала, я сама бы пулю в неё пустила. Думаешь, мне нужен хоть цент от твоих кровавых богатств, а, девка? Думаешь, ты для меня семья? Трубку клади и имя моё забудь. И если тебе повезёт, я смогу сделать так, чтобы наша семья, весь наш город, позабыли твоё». Она отключилась. А я всё стояла, прижав к уху телефон. «Эй, подруга, ты как?» — спросил Ксандр. Я не в силах была ответить. «Дар речи у меня пропал. Думаешь, мне нужен хоть цент от твоих кровавых богатств, а, девка? Думаешь, ты для меня семья? Кажется, я даже дышать перестала. Если бы эта маленькая сучка не сбежала...» Джеймсон подошёл ко мне и положил руки мне на плечи. На мгновение мне показалось, что он сейчас поднимет моё лицо и заглянет в глаза. Но нет. Вместо этого он подвёл меня к самому краю крыши. Настолько близко к нему, что Орин окликнул нас. Но Джеймсон вместо ответа просто раскинул мои руки в стороны, перехватив за запястье. Так что теперь мы с ним походили на одну большую букву «Т». «Закрой глаза», — прошептал он. «Дыши». Если бы эта маленькая сучка не сбежала. Я зажмурилась, задышала, почувствовала его дыхание. В лицо ударил порыв ветра. И я рассказала всё. Глава 72. Когда в тот день наш джип въехал в ворота поместья, меня ещё трясло.